Событие 29. Конечно, нефтяной магнат Мурза Бадик-Байкубет не успел подготовить 100 бочек нефти. Ну, тут его вины нет, просто предприятие еще не раскачалось, и Петр на целый месяц раньше с Урала удрал. Бочек было всего 57, и стояли они не на берегу Белой, а в большом сарае на окраине вотчины Мурзы. Пришлось целый день убить на перевозку и погрузку на корабли этих бочек. В это время князь Пожарский пообщался с первым в мире нефтедобытчиком. Обговорили, что теперь нужно покупать больше девушек и женщин у нагаев. Нужно ведь тем без малого 30 мужикам пару найти. Бадик понятливо закивал. Тогда мужчин можно приспособить земляное масло собирать, пока и им пары не найдется. Конечно, Мурза, заберу все масло, сколько бы ты его ни приготовил. Я как приеду к себе, отправлю пару людей с освободившимися бочками, и они на обратном пути заберут все, что ты успеешь за эти пару месяцев приготовить. Петр уплывал довольным. Нефть пошла более мощным потоком, и еще и целый корабль овечьей шерстью загрузили. Перед этим в Уфе он также загрузил полный корабль шерстью и, кроме того, купил еще 4 верблюдов. Он уже и со счету сбился, сколько их сейчас у него. Тем более, что первые 7 самок должны были в конце весны принести верблюжат. В Уфе от Григория Григорьевича Пушкина Пожарский узнал и про готовящуюся войну с Речью Посполитой. Оказывается, король Швеции Густав Адольф, получив пинка от Петра и сочтя это происками поляков, договорился с царем, что в обмен на крепость Ям Русь выступит осенью против ляхов. Михаил Федорович вместе с Думой Боярской, конечно, на это купились. Они ведь не знают, что идет 30-летняя война, и к концу этой войны и Швецию, и Польшу можно будет брать голыми руками. Ну да ладно, сделанного не вернешь. До зимы далеко, сейчас воюют только после того, как урожай соберут и дороги замерзнут. Яков опять не было. Тем не менее, забирая шерсть и расплачиваясь своеводой, Петр Дмитриевич договорился с Пушкиным, что если китаец все же привезет лохматых коров, то Григорий Григорьевич их выкупит и отправит в Вершилово, если реки еще не встанут. Если же отправлять будет уже поздно, то прокормит их до весны и отправит уже весной. Григорий Григорьевич должен был сидеть на воеводстве в Уфе как раз до весны и согласился по дороге в Москву обязательно, с яками или без, посетить Вершилово и погостить пару деньков у князя Пожарского-Меньшова. В Казани Петра Дмитриевича ждал сюрприз. Оказывается, обоих воевод государь затребовал в Москву. В целом это было предсказуемо. Иван Никитич Адаевский-Меньшой был признанный полководец и победитель Заруцкого, а Куракин Федор Семенович, хоть и молод еще, но тоже боевой товарищ, с Лисовским справился, да и ляхов под Москвой гонял. Если Михаил Федорович им доверит брать Смоленск, то это не самое плохое решение. Сюрприз был в другом. Князя Баюша Разгильдеева царь отдельной грамоткой со всеми его людьми затребовал в Москву. Хотя здесь было ясно зачем. Это ведь тот самый князь Разгильдеев, который учинил погром на Белой Таргутом, потом разбил взорвавшихся нагаев, потом вагульских князьков победивший и принявший деятельное участие в посрамлении шведов. Что царь прознает про то, кто навалял этим товарищам, Петр не сомневался. Если же добавить сюда и 2 прежние победы Баюша, за которые он и получил княжеский титул, то не Разгильдеев какой-то получается, а Македонский. На базаре в Казани под руку попались еще 5 верблюдов. Пришлось и этих покупать. Старых знакомцев-казаков, торгующих неординарными рабами, не оказалось. Зато была та самая тетка, что торговала кедровыми орехами. Они и сейчас у нее были. Целый мешок. Пожарский его весь и купил. 10 рублей не пожалел. Заколосятся через 40-50 лет кедровые рощи вокруг Вершилова. Заколосятся. Все, теперь быстрее домой.